Они, понимающе, чуть прикрыли глаза. Все свершилось как нельзя лучше. София ушла, вскоре вернулась и сказала Терезе, что ее зовут к телефону. Даниэль подумал, что Тереза удивится столь мифическому звонку, но та царственно встала, последовала за Софией. «Удираем!» — хлопнул его по плечу Теодор. Они оказались за стойкой, поднялись по лестнице. Теодор открыл дверь в ванную. Так Даниэль был посвящен в тайну Зазеркалья. Он прожил там 2 дня. Потайная комната была отлично для этого приспособлена, даже телефон имелся. А проблема с Терезой решилась сама собой. Теодор, знавший полгорода, принес благую весть, что монументальная космическая женщина переехала к какому-то композитору. Фамилия его Даниэлю ничего не сказала, но пожалел он горемычного от души. Даниэль благоразумно не стал спрашивать, зачем Теодор устроил в своем доме тайник. Тот на эту тему тоже не заговаривал. Но несколько раз потом довелось Даниэлю видеть приезжавших откуда-то к Теодору непонятных мужчин. Таких же черноглазых, черноусых, но, в отличие от Теодора, неразговорчивых. Сдружившись с Лу, Даниэль как-то под настроение рассказал ей о диковинном романе с Терезой. И выяснилось, что Лу тесен мир, знала ее. Тереза сошлась с молодым журналистом. Оба вскоре исчезли из города. Ходили слухи, что они где-то погибли, но ничего определенного выяснить не удалось. Рассказывать об этом долго. Воспоминания же о Терезе и зазеркальной комнате пронеслись куда быстрее. Сейчас Даниэлю впору было благодарить пышнотелую сумасбродку за появление в его жизни. По неведомым простым смертным хитросплетениям судеб именно она спасла его сегодня. Окон в комнате не было. Даниэль, немного отдышавшись, подошел к тыльной стороне зеркала, прижался ухом. Какое-то время ничего, кроме толчков собственного сердца, не слышал. Затем скрипнула дверь. Он узнал бас Теодора. Тут тоже нечего глядеть, разве что он под затычкой в ванне спрятался. Странный вы народ. Неужели не поняли еще, что он через двор сиганул? В доме что ему делать? Не идиот же он и не самоубийца. У Даниэля отлегло от сердца. Самого страшного не произошло. Хозяев бара не тронули. То ли поверили им, то ли решили не тратить попусту драгоценное сейчас для них время. Вероятнее всего, неглупый Пит просто понимал, что Даниэль сбежал, когда и Теодор, и София никуда не отлучались. Выжимать из них нечего. Прошло еще с десяток томительных минут. Снова послышались шаги за зеркалом. Оно повернулось, и Даниэль увидел сияющее лицо Теодора. «Ты не успел выпить виски!» Хитро улыбался он, протягивая ему стакан. «Пришлось нести сюда!» «Расслабься. Никого из них в доме нет, а внизу бдит София». Даниэль одним жадным глотком опорожнил емкость, шумно выдохнул, помотал головой и чмокнул Теодора в колючую щеку. «Ты даже не представляешь, что для меня сделал. Ты спас не только меня, но и Лу.